Я кладу его здесь. Вот прочти, пожалуйста. Как ты можешь быть такой безжалостной, бессердечной? Оставаться здесь и... Ведь вы, наверное, после того, как бедная Присцилла... А что с Присциллой? Сказала Джулиан. «Так он тебе не сказал?» — воскликнул Арнольд. Он не смотрел на меня. Он стиснул зубы, лицо его дрогнуло. Возможно, он пытался скрыть торжество или радость. «Что с Присциллой?» «Присцилла умерла», — сказал я. «Она вчера покончила с собой, приняв слишком большую дозу снотворного». «Он узнал это сегодня утром», — сказал Арнольд. «Ему Фрэнсис сообщил по телефону». «Это верно», — подтвердил я. «Когда я сказал тебе, что еду в гараж, я поехал звонить Фрэнсису, и он мне сообщил». «И ты мне не сказал? Ты скрыл? И после этого мы, весь день мы...» «Ох», — простонал Арнольд. Джулиан не обратил на него внимания. Она пристально смотрела на меня, кутаясь в пиджак. Воротник его был поднят, окружая ее взъерошенные волосы. Она обхватила руками горло. «Как же так?» Я поднялся. «Это трудно объяснить», — сказал я. «Но, пожалуйста, попробуй понять. Присцилле я уже ничем не мог помочь. А тебе? Я должен был остаться и нести бремя молчания. Это не бессердечность. Похоть. Вот как это называется», — сказал Арнольд. «О, Брэдли, Присцилла умерла». «Да», — сказал я. «Но ведь я же тут ничего не могу поделать». И глаза Джулиан наполнились слезами. Они закапали на отвороты моего пиджака. «Ах, Брэдли, как ты мог? Как мы могли? Бедная, бедная Присцилла, это ужасно!» «Полная безответственность», — сказал Арнольд. «Или даже ненормальность, бездушие. Сестра умерла, а он не может вылезти из постели». «Ах, Брэдли, бедная Присцилла!» «Джулиан, я собирался сказать тебе завтра. Завтра я бы все тебе сказал. Сегодня я должен был остаться. Ты видела, как все получилось? Мы оба не принадлежали себе. Мы не могли уехать, так было суждено». «Он сумасшедший!» «Завтра мы вернемся к повседневности. Завтра будем думать о Присцилле. И я все расскажу тебе. Все! И расскажу, как я страшно виноват». «Я виновата», — сказала Джулиан. «Все из-за меня. Ты с ней бы остался». «Да разве остановишь человека, если он решился покончить с собой? Наверное, неправильно даже и вмешиваться. Жизнь у нее стала совсем беспросветная». «Удобное оправдание», — сказал Арнольд. «Значит, вы считаете, что раз Присцилла умерла, тем лучше для нее, да?» «Нет. Я просто говорю, что можно думать и так. Я не хочу, чтобы Джулиан считала, что...» «Ах, Джулиан, конечно, надо было тебе сказать. Да, мне кажется, это злой рок преследует нас. Ах, Брэдли, почему ты не сказал?» «Иногда надо молчать, даже когда и очень больно. Я нуждался в твоем утешении, конечно, нуждался. Но было что-то важнее. Удовлетворить сексуальные потребности пожилого мужчины», — сказал Арнольд. «Подумай, Джулиан, подумай. Ведь он на 38 лет тебя старше». «Нет», — сказала Джулиан. «Ему 46, значит...» Арнольд издал короткий смешок, и судорога опять прошла по его лицу. «Он так сказал тебе, да? Ему 58. Спроси сама». «Не может быть. Посмотри в биографическом справочнике». «Меня там нет? Брэдли, сколько тебе лет?» 58. «Когда тебе будет 30,